Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня мы проведем с вами практику для исцеления кишечника и восстановления всех его функций с помощью матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. Эта матрица работает на лечение, очищение кишечника от паразитов, грибков и токсинов. Она восстанавливает нормальную микрофлору кишечника. Работает на улучшение функции всасывания питательных веществ и восстановление способности сокращения кишечника. Неважно, какие у вас заболевания, в каком состоянии сейчас находится ваш кишечник, эта матрица работает на его полное восстановление, абсолютное исцеление. В звуках матрицы зашифрована определенная информация, которая влияет на структуру ДНК человека и возвращает его в нормальное, здоровое состояние. Все, что вам для этого нужно, это просто слушать звук. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете слушать матрицу, даже занимаясь своими делами. Но лучше всего включать сеанс вечером, непосредственно перед сном. Даже если вы уснете, матрица будет продолжать свою работу. Она работает уже прямо сейчас, когда вы просто слушаете мой голос. Звуки матрицы расслабляют и помогают вам вернуть в свою жизнь здоровье, излечить болезни, исправить ошибки и патологии. Звуки просто работают и возвращают вас к нормальной, полноценной жизни, без боли и болезней. Эту запись нужно слушать не менее 30 минут в день, в течение 21 дня. Для людей, которые пребывают в крайне тяжелых состояниях, обязательно слушать весь сеанс, но не более 3 раз в день. Звук матрицы заставляет вибрировать в такт все внутренние органы и клетки. Поэтому вы можете ощущать разного рода реакции в своем теле. Кто-то может сразу ощутить реакцию кишечника на матрицу. Вы можете чувствовать тепло в области живота, которое растекается по всему телу или концентрируется в месте воздействия матрицы. Вы также можете испытывать разные эмоциональные реакции, внезапно засмеяться или же заплакать. Главное, не пугайтесь. Это кратковременные естественные реакции организма на воздействие матрицы. Лучшее, что вы можете сделать, это просто расслабиться и позволить звукам матрицы вам помочь.

Thank you.